Незнакомка откинула капюшон и вытряхнула из-под него свои длинные волосы. Они были почти абсолютно белыми, а поскольку кожу девушки покрывал золотистый загар, общее впечатление было рассчитано на то, чтобы нанести мужским чувствам удар, подобный удару свинцовой трубой по голове. Ринсвин заколебался и упустил прекрасную возможность промолчать. С верхней площадки раздался хриплый бас тролля. «Эй, я же сказал, тебе сюда нельзя!» Девушка прыгнула вперед и сунула Ринсвинду в руки круглую кожаную коробку. «Быстрее! Ты должен пойти со мной! Ты в большой опасности!» «Почему?» «Потому что если ты не пойдешь, я тебя убью!» «Да, но подожди минутку, в таком случае!» — слабо запротестовал Ринсвинд. На верхней площадке лестницы появились три стражника из личной охраны Патриция. Их начальник с сияющей улыбкой оглядел раскинувшийся внизу зал. Улыбка давала понять, что страж порядка будет единственным, кто в волю насладится шуткой. «Никому не двигаться», — посоветовал он. Ринсвинд услышал за спиной брецание оружия, означавшее, что несколько стражников появились и у задней двери. Остальные посетители барабана застыли, держа руки на разнообразных рукоятях. Это была необычная городская стража, осторожная и добродушно продажная. Это были ходячие глыбы мускулов, абсолютно неподкупные, хотя бы потому, что Патриций мог заплатить больше, чем кто-либо другой. Как бы там ни было, стражу интересовала именно девушка. Остальные клиенты расслабились и приготовились вкушать зрелище. Когда станет ясно, кто побеждает, может быть, будет иметь смысл присоединиться. Ринсвинд почувствовал, как пальцы у него на запястье сжались еще сильнее. «Ты что, чокнулась?» — прошипел он. «Впутываться в дела самого босса!» Послышался свист, и из плеча сержанта внезапно выросла рукоять ножа. Потом девушка резко обернулась и с хирургической точностью заехала маленькой ножкой прямо в пах первому же стражнику, который сунулся в дверь. 20 пар глаз сочувственно прослезились. Ринсвинд схватил свою шляпу и попытался нырнуть под ближайший стол, но у пальцев была просто стальная хватка. Следующий приблизившийся стражник поймал нож в бедро. Затем девушка вытащила шпагу, похожую на очень длинную иглу, угрожающе подняла ее и осведомилась. «Ну, кто следующий?» Один из стражников прицелился в нее из арбалета. Библиотекарь, который сидел, сгорбившись над своей кружкой, лениво протянул руку, смахивающую на две ручки от метел, связанные резинкой, и шлепком повалил стражника на спину. Стрела отскочила от звезды на шляпе Ринсвинда и впилась в стену рядом с уважаемым сводником, сидящим на 2 столика дальше. Его телохранитель метнул нож, который едва не попал в стоящего у противоположной стены вора, который подхватил скамейку и заехал ею 2 стражникам, которые тут же принялись тузить ближайших посетителей. Одно событие повлекло за собой другое, и довольно скоро все, кто был в зале, принимали участие в драке, отчаянно пытаясь где-нибудь оказаться, либо на улице, либо на свободе, либо верхом на противнике. Ринсвинд почувствовал, что его неумолимо тянут за стойку бара. Трактирщик сидел под стойкой на мешках с деньгами. На коленях у него лежали 2 скрещенных мачете, а сам он воспользовался спокойной минуткой, чтобы пропустить стаканчик. Время от времени звук ломающейся мебели заставлял его вздрагивать. Последним, кого увидел Ринсвинд, прежде чем его уволокли прочь, был библиотекарь. Несмотря на внешний вид, напоминающий волосатый резиновый мешок, заполненный водой. Орангутан по росту и размаху рук не уступал никому из присутствующих. В настоящее время он сидел на спине у одного из стражников и пытался, не без успеха, открутить тому голову.